Италия. Шанс для Бенито Муссолини. Италия в 1882 году подписала тройственный союз вместе с Германией и Австро-Венгрией. Срок действия договора регулярно продлевался. В последний раз в июне 1902 года. Когда вспыхнула Первая мировая, от короля Виктора Эммануила III ожидали, что он выступит на стороне Берлина и Вены. Однако 2 августа 1914 года в Риме объявили о нейтралитете. Война стала мировой. И Антанта, и Четверной Союз отчаянно нуждались в союзниках. Италию обхаживали с обеих сторон. В Риме обманули Германию, предпочли Антанту, поскольку Англия обещала заем в 50 миллионов фунтов стерлингов, а после войны союзники гарантировали солидное территориальное приобретение – Трентино, Триест, Южный Тироль, Далмацию. В марте 1915 года министр иностранных дел России Сазонов принял видного хорватского деятеля Франьо Супило и не скрыл от него, что ради Италии придется пожертвовать надеждами славянского населения. Слова эти произвели на Супило удручающее впечатление. Ему постарались объяснить, что в России нет недостатка в сочувствии к национальным стремлениям юго-западных славян, но международное положение требует известных жертв со стороны славян. Глава правительства Италии Антонио Саландра назвал политику Рима так называемым «священным эгоизмом». 23 мая 1915 года Рим объявил войну Австро-Венгрии. Итальянские войска заставили австрийцев развернуть часть сил с Восточного фронта против нового противника. Но на поле боя итальянцы переживали поражение за поражением. Союзникам приходилось их спасать. В мае 1916 года Николай II телеграфировал королю Виктору Эммануилу, что российская армия раньше времени переходит в наступление с целью помочь храбрым итальянцам. В 1917 году итальянцы понесли тяжелые потери. Не хотели воевать. Дезертировали и сдавались в плен сотнями тысяч. Лейтенант кайзеровской армии Эрвин Роммель, будущий генерал-фельдмаршал и любимец Гитлера, лично взял в плен 1000 итальянцев. Они даже и не думали сопротивляться. Радовались, что для них война завершилась. Разочарование итогами войны постигло тех, кто больше всех требовал вступления в Первую мировую. Среди них Бенито Муссолини. Когда в 19 лет Муссолини покинул родной дом, в кармане у него был только медальон с профилем Карла Маркса. Он устроился каменщиком, но не выдержал тяжелой работы. Бродяжничал, угодил в тюрьму, а потом пристроился в профсоюз каменщиков. Вот это была работа для него. Социалист и атеист, он оказался прирожденным оратором. Однажды на публичных дебатах он вытащил из кармана часы. «Сейчас 3:30. Если Бог существует, я даю ему 5 минут, чтобы поразить меня». Молодые и радикально настроенные социалисты видели в Муссолини своего боевого лидера. После убийства в Киеве председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина он писал: «Пролетарская Россия торжествует и ожидает того дня, когда динамит сотрет в порошок кости императора, чьи руки красны от крови». Когда разгорелась Первая мировая, и Муссолини поддержал участие Италии в войне, социалисты с позором изгнали его из своих рядов. Он ушел на фронт. 23 февраля 1917 года унтер-офицер Муссолини попал под артиллерийский обстрел и был ранен. Врачи вытащили из него 44 мелких осколка, без анестезии. Он провалялся в госпитале до августа и вышел из него на костылях. Социализм его больше не привлекал. Ему нужно было движение, во главе которого стоит вождь. Фашизм был провозглашен в воскресенье 23 марта 1919 года на небольшом собрании в Милане. Манифест о создании новой партии подписали 54 человека. «Фашизм», — утверждал Муссолини, — «вырос из глубокой потребности нашего арийского и средиземноморского народа, который ощущает, что основам его существования угрожает глупость. Мое дело — вести Италию к завоеванию мира, который однажды уже принадлежал Риму». В мае 1920 года в Триесте появились первые боевые отряды. Это было крупнейшее изобретение фашизма. Отряды формировались из бывших солдат и офицеров, не нашедших себе места в мирной жизни. К вчерашним фронтовикам присоединялась безработная молодежь. Молодежь, жаждущая действий, склонная к авантюризму, ее привлекала неприкрытое насилие фашистов. Они испытывали дьявольскую радость от насилия, от возможности унизить других людей. Бенито Муссолини соединил агрессивный национализм и шовинизм с ультралевым неприятием капитализма. Но большевизм сдвинул фашистов вправо. Они объединились с имущими классами и атаковали левых и профсоюзы. Власть имущим фашисты казались надежной силой в борьбе против социальной революции. Послевоенный кризис и страх перед советским большевизмом – вот две главные причины, которые привели итальянских фашистов к власти. «Опыты Ленина», – говорил Муссолини, – «это обширный, ужасный эксперимент на живом теле. Ленин – это художник, работавший над человеком, как другие художники работают над мрамором и металлом. Шедевр не состоялся. Художник потерпел крах. Задача оказалась выше его сил. Звезда Ленина, уже угасшая, опускается за горизонт, погружается в море бесполезно пролитой крови, между тем, как все выше поднимается в небо плодоносное и сияющее светило Рима». Осенью 1922 года итальянские фашисты стали захватывать власть в стране. И королю, напуганному насилием, не оставалось ничего иного, кроме как поручить вождю чернорубашечников сформировать правительство. 30 октября 1922 года, появившись в королевском дворце, Бенито Муссолини театрально заявил королю: «Прошу извинения за свой вид, Ваше Величество. Я прибыл прямо с поля боя». Муссолини в роли главы правительства действовал знакомыми нам способами. Он нагнал страху на министров. Например, министр путей сообщения кочевал со станции на станцию и, если поезд опаздывал, лично увольнял машиниста, ставил другого и требовал гнать на полной скорости, и поезда пошли по расписанию. Под страхом увольнения итальянские чиновники стали быстрее поворачиваться. В 1924 году Муссолини торжествующе произнес: «Ускорился весь ритм итальянской жизни». Дуче внушал молодежи: «Через 10 лет, товарищи, Италия будет неузнаваема». Италия – молодая капиталистическая страна. Ей непозволительно растрачивать энергию в забастовках и стычках. Стране нужны героические усилия, такие, как, так сказать, битва за урожай. Характер итальянского народа закаляется в борьбе. Муссолини обвинял интеллигенцию и буржуазию в трусости, инертности и любви к спокойной жизни. Он обещал заставить ленивых двигаться посредством пинков под зад. Уинстон Черчилль поначалу был недурного мнения о Муссолини. В январе 1927 года британский политик побывал в Риме, после чего на пресс-конференции сказал: «Я не мог не быть очарованным, как многие другие, сеньором Муссолини. Если бы я был итальянцем, то убежден, что сначала до конца всем сердцем поддержал вашу победоносную борьбу против ленинизма. С точки зрения внешней политики, фашизм оказал услугу всему миру. Он является необходимым противоядием русскому яду. Черчилль потом откажется от своих слов. А вот Муссолини неизменно с презрением отзывался об англичанах. Муссолини, записывал в дневнике его зять и министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано, изучал состояние британского народа. Он обнаружил, что возраст 12 миллионов англичан уже перевалил за 50 лет. Это не возраст агрессивности. Очевидно, преобладание пассивного элемента над динамизмом юности. Отсюда стремление к спокойной жизни, компромиссу, миру и неготовность к войне. К тому же в Англии женщин на 4 миллиона больше, чем мужчин. 4 миллиона сексуально неудовлетворенных женщин создают множество проблем. Такая страна неминуемо приходит в упадок. Опыт 20-х и 30-х годов, казалось, свидетельствовал о том, что демократия слаба и не в состоянии защитить экономические и политические потребности людей. Итальянский вариант фашизма в первые годы своего существования представлялся мощным средством восстановления чувства национальной гордости и успешного решения многих проблем. В те времена из 28 европейских стран только 11 имели демократические конституции. В большинстве европейских государств воцарились диктаторские режимы. Таков был дух времени. В 20-х годах Муссолини часто называли крупнейшим государственным деятелем и выдающимся политиком. Восторгались энергией, с которой он искоренял в стране большевизм и наводил порядок. Многие восхищались его наглой самоуверенностью. Не только противники большевиков, но и сами большевики. Вечером 30 июля 1935 года Сталин устроил прием в Большом Кремлевском дворце для участников совещания работников железнодорожного транспорта, произнес речь. Среди прочего вождь сказал: «Буржуазия выдвинула своих наиболее умных и способных людей для управления государством, Рузвельта, Болдуина, Гитлера. Он талантливый человек. Муссолини». Советская Россия находилась в отличных отношениях с фашистской Италией, и Сталин считал это своим большим внешнеполитическим успехом. Странная фигура Муссолини, который отверг свое социалистическое прошлое и расправился с итальянскими коммунистами, его не смущало. Западные политики довольно быстро перестали восхищаться Муссолини. Выяснилось, что итальянский фашизм – это смесь высокопарности, напыщенности, лжи и цинизма. С годами Дуче стал хвастливым и несдержанным. Когда посол в Париже сказал Муссолини, что для Франции он враг номер один, тот ответил: «Это большая честь для меня. Я предпочитаю, чтобы меня боялись и ненавидели, а не терпели и оправдывали». Он возомнил себя выдающимся полководцем. Сам присвоил себе звание первого маршала империи. Авантюрист по натуре, решил восстановить Римскую империю. Выступая в Центральном комитете фашистской партии, Муссолини говорил: «Теперь мы империя. И наши флаги господствуют на морях. Италия не может не быть империей, а наша империя не может не доминировать над другими империями. Энтузиазм, который я сейчас наблюдаю, убеждает меня в том, что итальянцы готовы к новым захватам». Послом в Италию американский президент Франклин Делано Рузвельт назначил Брэкенриджа Лонга, видного политика с юга. Южанину фашистская Италия поначалу понравилась. «Италия представляет собой самый интересный эксперимент в сфере управления государством. Муссолини – один из самых выдающихся людей. Они делают уникальное дело, и я ими наслаждаюсь. Города изменились, улицы чисты, люди хорошо одеты, дороги приведены в порядок. Такое ощущение, что вся страна утром прихорашивается. Поезда ходят точно по расписанию. Изменилось настроение людей. Они кажутся счастливыми. Они заняты делом. Фашисты в своих черных рубашках повсюду. Они распространяют атмосферу важности их дела вокруг себя. Но когда Италия в феврале 1935 года напала на Эфиопию, настроение американского посла переменилось. Он призвал Рузвельта обращать больше внимания на международные дела, предсказывал, что через пару лет начнется новая война. Президент считал своего посла пессимистом. Тот настаивал, что он прав. Отношение Брекенриджа Лонга к фашистскому режиму в корне переменилось. Он больше не видел в фашистах ничего хорошего. 24 июля 1940 года, когда уже шла Вторая мировая война, советский полпред в Италии сообщил в Москву о беседе с Дуче. Сегодня, в 12:30, был принят Бенито Муссолини. Он встретил меня у дверей своего огромного кабинета. Во время беседы Муссолини был любезен и по окончании аудиенции проводил меня до дверей. Я сказал, что Советский Союз отнюдь не является защитником существовавшего до последнего времени англо-французского государства в Европе. Господствующему положению этих стран приходит конец. Соответственно, усиливаются на международной арене голоса СССР, Италии и Германии. Муссолини подчеркнул, что в настоящий момент у трех стран СССР, Италии и Германии, несмотря на различия внутренних режимов, имеется одна общая задача. Это борьба против плутократии, против эксплуататоров и поджигателей войны на Западе. Гибельным для Италии оказался военно-политический союз с нацистской Германией. Муссолини считал себя отцом европейского фашизма и настороженно встретил приход Гитлера к власти. Но ему понравился прием, оказанный в Берлине. Он привык к проявлениям преданности, писал немецкий историк о первой поездке Бенито Муссолини в Германию, но для него было ново, что Геббельс во время всей его речи стоял с вытянутой в приветствии рукой. Немецкая серьезная восторженность растрогала его больше, чем легкомысленное восхищение соотечественников. Он уже привык к лести иностранцев, но искреннее уважение Гитлера было для него новым и захватывающим переживанием. Личный успех Муссолини в Германии бесспорен, пометил в дневнике его зять и министр иностранных дел Галеаццо Чиано. Его магнетизм, его голос, его страстная молодость захватили немецкую публику.